Элизабет Гаскелл. «Рука и сердце». Сборник. Перевод с английского Игоря Куберского, Людмилы Бреловой, Натальи Роговской, Веры Ахтырской, Ольги Демидовой. Серия «Азбука классика». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2023 год. Категория 16+. Аннотация. Элизабет Гаскелл. Годы жизни 1810-1865 принадлежит к яркой плеяде прославленных английских романистов и, наряду с Шарлоттой Бронте, занимает самое почетное место среди литературных леди викторианской эпохи, а ее произведения признаны шедеврами мировой классики. В их числе романы «Мэри Бартон», «Крэнфорд», «Север и юг», «Жены и дочери» и другие. В настоящем сборнике представлена малая проза автора, собрание рассказов, написанных в разные годы жизни, на страницах которых оживают картинки из жизни старой доброй Англии. Это самые разные истории – поучительные, мистические, трогательные и курьезные, в которых переплетаются сквозь темы и сюжеты творчества Элизабет Гаскелл, тайны человеческого сердца и загадочное предначертание рока, который управляет судьбой. Извечное противоборство чувства и долга, способность творить добро и зло, в равной мере присущее человеку, и ответственность за свои поступки, а вместе с этим и неизбежность расплаты, сила любви и веры в Бога, дарующая спасение и противостоящая судьбе. Большая часть рассказов, включенных в сборник, публикуется на русском языке впервые.